Можно надеяться, что военное движение против Берлина не может и не должно иметь целью восстановить и скрепить то, что было сделано в последнее время, из чего уже получаются горькие плоды. Но, напротив, восстановить старинное правительственное здание в том виде, в каком оно было в годы славы и благосостояния монархии. Никто не может желать лишить самого себя жизни, потому что взять вторично оружие для того лишь, чтобы укрепить жалкое февральское правление, было бы преступлением, ибо это значило бы навсегда погубить Пруссию и заменить ее жалким государством без силы и прочности. Но мгновенное военное действие во всей монархии во имя короля для восстановления или водворения старинного порядка вещей мне кажется возможным. Оно должно быть сопровождаемо провозглашением от короля, объявляющего, что во время мартовских событий король не мог без ужаса видеть проливавшуюся кровь своих подданных в этой братоубийственной борьбе, что, желая во что бы то ни стало прекратить эту борьбу, он уступил мольбам, выраженным ему во имя народа, пожаловав стране желаемые ею учреждения, что, впрочем, он заранее был убежден в том, что со стороны большинства нации не замедлит выразиться неодобрение против этих учреждений, как несогласованных с духом народных преданий, со всеми воспоминаниями монархическими, к тому же находящихся в совершенной противоположности с интересами страны. Что убеждение это овладело теперь всеми благонамеренными сословиями, что почти ежедневные неистовства самой презренной берлинской черни, не знавшей более никаких границ, угрожали и жизням, и собственности. Что поэтому, по мнению короля, наступило время прекратить такой порядок вещей, невыносимый и несовместимый с честью Пруссии. И что, опираясь на непоколебимую верность своего войска, прошедшего через целую эпоху всевозможных испытаний, безупречно и безукоризненно, он объявляет все случившееся с февраля 1847 года отмененным и несуществующим, прежние же законы и постановления монархии вновь установленными во всей своей силе, а лица тому противящиеся – изменниками Отечеству и вне закона, и что, наконец, везде, где оно только окажется нужным, войско и военная сила будут отвечать за исполнение настоящего постановления. Русская старина, 1870, 1, страницы 295-299. Перевод с французского. Глава вторая. Сподвижники Николая I. Изумительная деятельность, крайняя строгость и выдающаяся память, которыми отличался император Николай Павлович, проявились в нем уже в ранней молодости. Одновременно со вступлением в должность генерал-инспектора по инженерной части и началом сопряженной с ней службы. Некто Кулибанов, служивший в то время в гвардейском саперном батальоне, передавал мне, что великий князь Николай Павлович, часто навещая этот батальон, знал поименно не только офицеров, но и всех нижних чинов. А что касалось его неутомимости в занятиях, то она просто всех поражала. Летом во время лагерного сбора он уже рано утром являлся на линейные и оружейные учения своих саперов. Уезжал в 12 часов в Петергоф, предоставляя жаркое время дня на отдых офицерам и солдатам. а затем в 4 часа скакал вновь 12 верст до лагеря и оставался там до вечерней зари, лично руководя работами по сооружению полевых укреплений, по прокладыванию траншей, заложению мин и фугасов и прочими саперными занятиями военного времени.